Было очевидно, что он влюбился в меня по уши. Кстати, уши у него торчали точь-в-точь, как у принца Чарльза. Мы пошли на берег моря. Лорд, как был в своем дорогом костюме, встал на колени, прямо на песок, и стал умолять меня выйти за него замуж. «Поедем, — говорит, — со мной в Англию, будешь жить как королева, делать тебе ничего не придется. Будешь только ходить со мной на скачки и пристально смотреть на нужную лошадь». Но я решила поставить на мани. Этот рассказ я слышала в исполнении тети Рут много раз, и, дойдя до этого места, она всегда тяжело вздыхала. Я знала, что она очень тоскует по своему мужу Мани. Он умер от сердечного приступа, когда мне было 3 года. Прямо как мать Саманты, колдунья Эндора, думала я тогда. На неживые предметы воздействовать умеет, а смерть победить не способна. На этом рассказ тети Рут обычно заканчивался, и я знала, что скоро мы пойдем домой. Я все еще шла по улице Дере-Хайям. В лицо дул холодный ветер, руки заледенели, и я вдруг вспомнила то лето, когда мне было 7 лет. Мама с папой уехали в отпуск, и я переселилась к тете Рут. По утрам мы ходили с ней на море, на пляж Кармель или на Тихий берег, сидели у воды и строили из мокрого песка ледяные дворцы Снежной Королевы. А после обеда отправлялись в зоосад возле парка Матерей и кормили бабуинов арахисом и бананами. Морды у бабуинов были страшно надменные, и тетя Рут обожала их передразнивать. Стоя возле вольера, она корчила смешные рожи и говорила, что бабуины напоминают ей английских судей в белых париках. Однажды мы видели, как двое этих судей совокуплялись в углу клетки, а третий, более молодой судья, с любопытством за ними наблюдал. Время от времени он почесывался, выковыривал из шкуры блох и засовывал их в рот. Точь в точь, как зритель в кинотеатре, поедающий попкорн. Тетю Рут эта сценка очень насмешила. Она объяснила мне, что у некоторых пород обезьян молодые особи обучаются основам жизни, подражая своим родителям или другим взрослым обезьянам. Я готова была смотреть на них вечно. Особенно мне нравились бабуины матери, на животах у которых, будто приклеенные, сидели детеныши. Но тетя Рут уже нетерпеливо тянула меня за руку к бассейну с фламинго. Они стояли на одной ноге, разглядывали свое отражение в воде и кокетливо трясли розовыми балетными пачками. Передразнивая их, тетя Рут тоже вставала на одну ногу. Потом мы шли к клетке с марабу. Возле нее тетя Рут втягивала голову в плечи, утыкалась подбородком в грудь, превращаясь в какую-то странную птицу без шеи, и начинала стрелять глазами по сторонам. Затем мы садились на лавочку, и она доставала из сумочки посыпанные кунжутом булки с брынзой. Один раз, когда мы сидели на лавочке и ели, она дотронулась до моей руки, показала пальцем на марабу и сказала: «Смотри, какая злюка, прямо как служащий банка». По ночам мы спали вместе. Я лежала рядом с ней на месте дяди Мани. Однажды я проснулась и стала плакать, потому что очень скучала по маме и папе, путешествовавшим где-то в далекой Испании. Тетя Рут погладила меня по голове. «Я тоже скучаю по Ури», — сказала она почему-то шепотом, хотя мы были одни и никого разбудить не могли. Ури служил тогда на Суэцком канале, и она за него страшно волновалась. Все время повторяла, что там опасно, и каждый день гибнут солдаты. Мне стало ее ужасно жаль, словно она его уже потеряла, хотя он погиб только 3 года спустя. И я ее обняла. Она уткнулась лицом в мои волосы, и мы заснули. Мы едем вдоль морского берега. По радио передают песни 50-х-60-х годов. Дождь уже такой сильный, что пора включать дворники. Ир ведет машину и молчит, а я сижу и вспоминаю ту далекую ночь. Именно тогда я с удивлением узнала, что взрослые тоже иногда боятся и тоскуют.